и рисковать будущим потомством никому не улыбалось. Следующая порция анализов, которые выдал нам Генрих, была куда приятнее. В озеро, на берегу которого стояла АЭС, с севера вливалась довольно широкая протока. Речушка не речушка, тут все озера соединялись проливами и протоками. Главное, что она текла сверху. И была, как и вся территория станции, перекрыта уходящей в воду стальной сеткой. Стрелки дозиметров здесь едва дотягивали до фона. Расход воды в этой протоке, по прикидкам Генриха и сопровождавшего его гидрогеолога, был достаточно большой, чтобы считать северную часть озера уже внутри станции совершенно безопасной для наших мужских достоинств. Но главным являлись зоны охраны, на которые была разбита территория объекта. 2/3 вохры, человек 18, дежурили у ворот и вдоль сетки, еще по трое у входа в действующие корпуса, двое на входе в зал основного щита управления, еще по двое на входе и выходе в активные зоны. При этом первый и второй действующие корпуса были разделены прочной 5-метровой бетонной стеной. И когда кому-нибудь из инженеров нужно было пройти в соседний корпус, он двигался в обход через центральную проходную. Могу только представить, что он при этом думал. Или даже говорил вслух. А ведь нам же не всю станцию нужно было захватить, а лишь один из ее действующих блоков. Значит, 18 охранников мы можем вычеркнуть из списка. Мы их просто обойдем. Поднырнем под сетку и вылезем в лодочном сарае возле первого, самого нужного нам блока станции. Вода, правда, не сахар, но это уже дело Генриха — обеспечить нас специальными гидрокостюмами, желательно с подогревом. А дальше все просто. Трое на входе — не проблема. Те, что внутри здания, тем более. И что остается? Блокировать корпус изнутри — а двери там такие, что прямой удар гаубицы могут выдержать. Перевести вспомогательный персонал в комнату отдыха, пусть смотрят цветной японский тринитрон. Оставить на пультах только дежурных. К ним даже приставлять никого не нужно. А что они могут сделать? Внешняя связь у них будет отключена. А режим работы реактора они будут поддерживать без всякого принуждения. Самим же тоже неохота взлететь на воздух. После этого можно будет без спешки укладывать взрывчатку, ставить взрыватели и подавать условный сигнал «Станция захвачена». Да, все было предельно ясно. Но я почему-то не спешил поделиться этим планом с ребятами, а тем более с Генрихом. Не знаю почему. Что-то останавливало, какой-то внутренний голос. А я как-то уже говорил, что привык доверять своему внутреннему голосу. Решил довериться и в этот раз, и промолчал. Но Генрих не ждал моих комментариев. «Ну что, по первому этапу особых проблем не просматривается. Отработать маршрут проникновения на станцию, просчитать до минуты, не мне вас этому учить», — подвел он итог обсуждению, — «со вторым этапом сложней». «А что у нас на второе?» — спросил Муха. «Взрывчатка. Есть два пути доставить ее. Первый — получить официально на каком-нибудь из подмосковных военных складов и привезти сюда. Этот путь не годится. Мы будем вынуждены афишировать свои намерения. Обязательно произойдет утечка информации, и нас попросту арестуют, а вся наша проверка кончится ничем». А пока Москва будет связываться с президентом «Шеврона» и советом директоров КТК, из которых лишь один посвящен в суть операции, мы будем сидеть на нарах, чего не хотелось бы. «Это уж точно», — подтвердил Муха. «Какой второй?» «Не стану перегружать ваши головы лишними подробностями. Скажу лишь, что этот способ сложный, дорогой, но надежный». «А все-таки», — не отставал Муха, — «насколько он потянет? Лимонов на 5 деревянных?» «Больше. И не деревянных. «Мы, Генрих, неправильно заключили с вами контракт», — заявил Муха. «Нужно было аккордно. Перерасход наш, но и экономия тоже наша. Какая нужна взрывчатка?» «Лучше пластид». «А обыкновенный тол подойдет?» «Подойдет и тол, но его нужно килограммов 600, чтобы все выглядело достаточно серьезно». «Договорились», — кивнул Муха. «Так и быть, сэкономим Шеврону пару баксов, пусть процветают. Нам не жалко». «Хотелось бы послушать объяснение», — заметил Генрих. «А вы просто невнимательный человек. Иначе обошлись бы без объяснений. Вы на здешнем рынке были?» «Проходил как-то». «Рыбу видели? Не соленую, свежую». «Видел, но не обратил внимания».